Аккордеонист и Дося. Жизнь в социуме Советского Союза настолько не интересовала юношу Симонова, что он отказался не только от высшего образования, но и от карьеры в целом. Вместо этого выпивал с друзьями и для отвода государственных глаз работал то наладчиком, то помощником режиссера в театре, то еще бог знает кем. Мы с друзьями не были запойными алкоголиками, просто это был один из элементов существования. То, что происходило при советской власти, нас не интересовало никак. Работу я выбирал по принципу не сидеть от звонка до звонка и не зависеть от коллектива. Мне не шили тунеядство, выдавали 120 рублей и не приставали. Все остальное время я менял пластинки и умудрялся на этом еще и зарабатывать. Наладили каналы поставок и сбыта. Основным каналом сбыта оставались толкучки, помимо винила там продавали жвачку, джинсы, кремпленовые отрезы, но я это дело не любил, терпеть не мог встречаться с правоохранительными органами, которые туда постоянно наведывались. Я старался совершать обмены без толпы, по знакомым, благо имел связи с коллекционерами и просто ценителями западной музыки. Это была настоящая работа, поиск заказчиков, поставщиков и так далее». Доставал я пластинки у мужика, который работал аккордеонистом при синагоге в Москве. В 80-х туда пошла большая волна эмиграции в Израиль. Постоянно устраивались праздники, куда его, естественно, приглашали. Такой с виду боязливый, незаметный и скромный человек, а на самом деле зять заместителя начальника НКВД. У отъезжавших была куча родственников в Америке и, как следствие, горы винила. Его отъезжающие оставляли или раздаривали. Аккордеонист звонил мне. «Борис, вы не могли бы приехать?» Я отвечал, «Конечно, а какие у вас есть материалы и сколько метров?» Он говорил, «Метра два». Я отсматривал пластинки, рассказывал, сколько они стоят по отдельности, в коллекции, у спекулянтов, и предлагал всегда немного больше рыночной стоимости. И он отдавал их мне, даже если у меня не было наличности. Так много лет мы и работали. То, что меня не интересовало, я обменивал или продавал. Еще одним знакомым человеком во всем этом был Дося Шендерович. Дося не гнушался ничем. Он много пил, имел сверхъестественное чувство юмора и торговал всем подряд, начиная с пластинок, заканчивая антиквариатом. Однажды он сказал, «Слушай, Боря, мне эти пластинки надоели, купи, да и компакт-диски тоже. Все, что мне нравится, я слушаю по радио». Так ко мне попала его прекрасная коллекция. Людей таких было много, я их всех знал и имел хорошую репутацию, честно платил.